И батюшка, отец Серафим, продолжал: когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченную радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем: «Жена, егда рождает скорбь и мать, яко прииде год ея. Егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир. В мире скорбь не будете, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Но как бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую сам Господь Бог устами своего апостола сказал, что радости той ни око не видит, ни ухо не слышит, ни на сердце человеку не взыдоша благая, я же уготова Бог любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована там, на небесах, плачущим здесь, на земле? Вот и вы, батюшка, довольно-таки поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-ка, какую радостью утешает вас Господь еще в здешней жизни. Теперь за нами, батюшка, дело, чтобы, труды к трудам прилагая, восходить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста исполнения Христова, да сбудутся на нас слова Господни. Терпящие же Господа ти изменят крепость, а крылатиют, яко орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут, пойдут от силы в силу, и явится им Бог богов всего неразумения и небесных видений. Вот тогда-то наша теперешняя радость, являющаяся нам в мале и вкратце, явится во всей полноте своей, и никто же возьмет ее от нас при исполняемых неизъяснимых пренебесных наслаждений. Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие? Я отвечал: теплоту необыкновенную. Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота? Я отвечал: а такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и когда из нее столбом пар валит. И запах, спросил он меня, такой же, как из бани? Нет, отвечал я, на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать, ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани. Но те духи не издают такого благоухания. И батюшка, отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал: «И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас, так ли вы это чувствуете?» Сущая правда, ваше боголюбие. Никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святаго Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же ваше боголюбие, ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане. А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает. И под нами также. Стало быть, теплота — это не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопиять ко Господу. «Теплотою Духа Святаго согрей мя». Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святаго Духа, истканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святаго и отвне осеивает и согревает нас, и, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью неизглаголанную. Наше теперешнее положение есть то самое, про которое апостол говорит: «Царствие Божие несть пищи и питье, но правда и мир о Духе Святе». Вера наша состоит не в препретельных земные премудрости словах, но в явлении силы и Духа. Вот в этом-то состоянии мы с вами теперь находимся. Про это состояние именно и сказал Господь: «Суть нецы от зде стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот, батюшка, ваше боголюбие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа Святаго, про которую святой Макарий Египетский пишет: «Я сам был в полноте Духа Святаго». Эту-то полнотою Духа Своего Святаго и нас, убогих, преисполнил теперь Господь. Ну, уж теперь нечего более, кажется, спрашивать, ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа Святаго? Будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости Божией, посетившей нас? «Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня Господь навсегда помнить так живо и явственно, как теперь я чувствую эту милость Божию». «А я мню, — отвечал мне отец Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божием и другим могли быть полезными. Что же касается до того, батюшка, что я монах, а вы мирской человек, то об этом думать нечего. У Бога взыскуется правая вера в Него и Сына Его Единородного. За это и подается обильно свыше благодать Духа Святаго. Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте Своей пренебесной славы. «Сыне, дашь мне сердце Твое, — говорит Он, — а все прочее я Сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие».